Подполковник Выверзнев положил трубку и, недоверчиво покачав головой, снова обратился к монитору. Следующий файл был посвящен деятельности Африкана за кордоном и никаких неожиданностей не преподнес. Когда и где незадачливый взломщик пересек государственную границу, неизвестно, но Лыцкая патриархия встретила его с распростертыми объятиями. Будучи сходу введен в политбюро, немедленно призвал к уничтожению светофоров, экстрасенсов и лично Глеба Портнягина. Основал и возглавил движение правых радикалов. Организовал группу «Смерк» — «Смерть колдунам». Принял персональное участие в танковом сражении близ хутора Упырники. Далее шли подробности знаменитого подвига протопорторга, который подполковник со спокойной совестью пробросил, поскольку сам являлся одним из соавторов этого легендарного сражения. Совсем недавно стараниями Глеба Портнягина протопорторг был объявлен международным политическим террористом, после чего любовь лыцкого народа к чудотворцу воспылала сильнее прежнего, а патриарх всего Лыцка Порфирий назначил Африкана своим преемником. Николай снова снял трубку. — Толь Тольч, а ты уверен, что это вообще Африкан? — Я нет, — ворчливо ответил Лютый. — А Кондрач уверен. — А какой смысл Африкану возвращаться в Баклужино? Да еще вот так, в открытую. Он что, самоубийца? — А хрен его знает, — с досадой откликнулся генерал. — Работай давай. Третий файл содержал характеристики и подробное описание всех чудес, совершенных протопорторгом, с выкладками и чертежами. Хотя в данный момент Николая интересовало всего одно чудо, а именно сегодняшнее, нет, уже вчерашнее, пересечение пограничной реки Чумахлинки. Тут ожил и замурлыкал второй городской телефон. Выверзнев, не глядя, снял трубку, однако стоило ей только оторваться от корпуса, как из наушника посыпался знакомый взволнованный щебет. Лицо красавца-подполковника выразило смятение, затем беспощадность и, наконец, стоическую покорность судьбе. «Милая!» — с бесконечным терпением в голосе молвил он. — Как ты меня нашла? Дело в том, что по этому номеру с Николаем поддерживали связь исключительно осведомители. — Великолепен! — пронзительно зачирикала в наушнике. — Ты был просто великолепен! — Я не о том! — с трудом сдерживаясь, процедил он. — Кто тебе дал этот номер? — Песик, мой песик, ты дал мне не только номер, ты дал мне... Николай негромко чертыхнулся и, отложив щебечущую трубку на стол, вырубил компьютер, запер кабинет и, пройдя гулким пустым коридором, рванул узкую окованную железом дверь. «Мышей не ловите!» — сурово сказал он встрепенувшемуся и крепко заспанному сотруднику. — Там болтунец на проводе повис. Второй раз уже врезается. Специалисты хреновы. Сотрудник испуганно заморгал, раскрыл чемоданчик и начал торопливо раскладывать рамки, прутики, прочие колдовские причиндалы. Николай прикрыл дверь и недовольно оглядел пустой коридор. Кабинет генерала Лютова был в двух шагах. «Присутствовать разрешишь?» Генерал Лютый был в кабинете не один, с Матвеичем. Подготовка к встрече специальной комиссии ООН шла полным ходом. Столица заранее сияла чистотой, а в пограничную с Лыцком Чумахлу направили два гусеничных крана с гирями для сноса частного сектора на восточной окраине. «Проходи, садись», — — буркнул генерал и снова повернулся к ответственному за акцию. — Значит, ты понял, Матвеич. Главное — осколков. Осколков побольше накидать.